Заседание возобновилось после перерыва, в продолжении которого между приезжими законниками состоялось горячее обсуждение перспектив дела. Большинство склонялось к тому, что обвинение выстроено толково, и захолустный прокуроришка подложил Гурю Самсонычу своей речью изрядную свинью. Однако не таков ламейка, чтобы спасовать. Наверняка блеснет еще более виртуозным красноречием и затмит провинциального златоуста. Но в том и состоял признаваемый всеми гений великого адвоката, что он умел не оправдывать возлагаемых на него ожиданий совершенно особенным образом, то есть превосходя их. Начало его речи выглядело по меньшей мере странно. Ламейка вышел вперед, встав спиной к зрителям и боком к присяжным, но лицом к членам суда, что само по себе уже было необычно. Он как-то не то растерянно, не то расстроенно развел руками и надолго застыл в этой диковинной позе, решительно ничего не говоря. Притихший было зал зашушукался, заскрипел стульями, а защитник все молчал. Заговорил он лишь тогда, когда председательствующий озадаченно заерзал на стуле, и в зале вновь установилась напряженная тишина. «Просто не знаю. Не знаю, что и сказать о речи, которую произнес уважаемый обвинитель». Тихим доверительным тоном обратился Гурий Самсоныч к судьям и вдруг ни к селу, ни к городу объявил. «Знаете, я ведь вырос не так далеко отсюда. Мое детство прошло на реке. Питал этот воздух взращенным и взлелеен. Потом уехал, закрутился в шумной суетной жизни, но, знаете, душой от реки так и не оторвался. Скажу без пафоса, как думаю. Здесь, среди густых лесов и скромных неплодоносных полей, обретается самое сердце России. Вот почему, господа...» Тот голос говорившего неуловимо переменился, потихоньку набирая упругости, силы и, пожалуй, скрытые угрозы. «Вот почему, господа, я делаюсь просто болен, когда узнаю о проявлении их дикости и азиатчины, которые, увы, слишком часто происходят в русской глубинке. Я слышал много хорошего про Заволжск и заведенные здесь порядки, а потому искренне верю, что высокий суд не даст оснований заподозрить себя в предвзятости и местном патриотизме. Сожалею, но именно этим неаппетитным ароматом повеяло на меня, да и на многих гостей вашего города, отречений моего почтенного оппонента». От этакого начала судьи, с одной стороны, несколько осердились, но в то же время и занервничали, как бы заново увидав и строчащих в блокноты репортеров, и газетных рисовальщиков, и суровых публицистов, которые представляли здесь общественное мнение необъятной империи. А адвокат уже отвернулся от судей и воззрился на присяжных. С ними он заговорил совсем просто, безо всякой угрожающей подоплеки. «Господа, я хочу лишний раз указать на то, что вы, конечно, понимаете и без меня. Сегодня происходит самое важное событие в вашей гражданской жизни. Такого процесса в вашем тихом городе еще не было, и, дай бог, никогда больше не будет. Я долго терзал вас расспросами и многих отвел, но сделал это исключительно в интересах правосудия. Я отлично понимаю, вы все живые люди. У каждого наверняка уже сложилось свое мнение. Вы обсуждали обстоятельства дела с родственниками, друзьями и знакомыми. Умоляю вас только об одном». Ламейка и в самом деле молитвенно сложил руки. «Не осуждайте этих двоих заранее. Вы и так уже настроены против них, потому что они для вас олицетворяют чужую и враждебную силу, имя которой – столица. Вы относитесь к этой силе с подозрением и недоверием, часто, увы, оправданным. Я допускаю, что Бубенцов кого-то из вас обидел или рассердил. Он трудный, неудобный человек. Такие всегда попадают в скверные истории, иногда по собственной вине, иногда по капризу пристрастной к ним судьбы. Если господа судьи позволят мне ненадолго отклониться от рассматриваемого дела, я расскажу вам одну маленькую историку про Владимира Львовича. А впрочем, никакого отклонения не будет, потому что вы решаете судьбу человеческую и должны хорошо знать, что это за человек». Защитник снова сделал паузу, будто проверяя, хорошо ли его слушают. Слушали просто замечательно, была полнейшая тишина, только стулья поскрипывали. Возможно, этот анекдот даже выставит моего подзащитного в еще более невыгодном свете, и все же расскажу, уж больно выпукло проступает характер. Так вот, 15 лет от роду Владимир Львович влюбился. страстно, безрассудно, как это и происходит в ранней юности. В кого, спросите вы? В том-то и безрассудство, ибо избранницей сердца юного пажа стала одна из великих княжон. Не стану называть имени, потому что сейчас эта особа стала супругой одного из европейских венценосцев. Среди журналистов прошло шевеление, вычисляли, о ком идет речь, и, кажется, быстро вычислили. Владимир Львович сначала написал ее императорскому высочеству любовное письмо, а потом был пойман ночью, бродящим под окнами ее спальни. Последовал пренеприятный скандал. Для того, чтобы остаться в пажеском корпусе, мальчику нужно было вымолить прощение у начальства, делать это он наотрез отказался и был изгнан, тем самым закрыв себе дорогу к блестящей придворной карьере. Я упомянула об этой давней историке, чтобы вы лучше поняли, в чем состоит главная особенность характера подзащитного. Он гордый человек, господа, и тут уж ничего не поделаешь. Когда против него выдвигают чудовищные по нелепости обвинения, он не снисходит до оправданий, он гордо молчит. Надо полагать, что историка Гурия Самсоныча адресовалась не столько присяжным заседателям, по большей части людям немолодым и степенным, сколько женской половине аудитории, настроение которой обычно и определяет атмосферу на подобных процессах. Женщины же, и прежде посматривавшие на Бубенцова с жадным интересом, оценили анекдот по достоинству, и их любопытство, пожалуй, претерпело некоторую метаморфозу. Из преимущественно пугливого сделалось преимущественно сочувственным. Одержав эту важную, хоть и не бросающуюся в глаза победу, ловкий адвокат тут же и обнажил свою хитрость. «Ах, как жаль, что в присяжные заседатели не допускают представительниц прекрасного пола!» С совершеннейшей искренностью вздохнул он. «Они куда милосерднее мужчин. Но я, господа присяжные, вовсе не прошу вас о милосердии или, упаси Боже, о снисхождении для Владимира Львовича». Как-то так получалось, что о втором обвиняемом речи особенно и не шло. То ли смиреннейший Тихон Еремеевич представлял для Льва адвокатуры слишком мало интереса, то ли Ламейко справедливо рассудил, что оправдание главного фигуранта естественным образом повлечет за собой и снятие обвинений против его подручного. «Ваше снисхождение этому гордому человеку было бы мучительно, и прежде всего потому...» Здесь голос защитника вдруг обрел гулкую звонкость бронзового колокола. «Что он в вашем снисхождении не нуждается!» Некоторые из присяжных от этих слов насупились, а Гурий Самсоныч в несколько легчайших шагов подлетел к длинному столу, за которым сидели 12 народных представителей, и мягко, человечно попросил: «Не жалейте его. Просто забудьте о своем против него раздражении. Вы ведь судите его не за плохой характер, не за распущенность и не за честолюбие, а за страшные леденящие кровь преступления, которых, уверяю вас, Бубенцов не совершал, что я вам сейчас и докажу». Оказывается, все предыдущее было лишь увертюрой к собственной защите. Слушатели зашуршали, устраиваясь поудобнее и готовясь к длинной речи. Но свою аргументацию Ламейко изложил менее чем в четверть часа. «Господа, вы слышали протяженнейшую речь обвинителя, более похожую на завывание отца Гамлета, нежели на серьезный юридический дискурс?» В окружении товарища обер-прокурора раздался одобрительный смешок. «Я видел, господа, что эта речь, к сожалению, на вас подействовала. А ведь вся она построена исключительно на дешевой эффектности. Отсутствие доказательств прикрыто литературщиной и домыслами, за которыми ничего не стоит. Я не хочу никого обидеть». Но это был образец провинциального витийства в самом худшем своем виде. В Москве или Петербурге краснобайство этого сорта давно вышло из моды. Там нашего обвинителя просто ошикали бы, как того и заслуживает скверная актерская игра. Матвей Бенсонович залился краской и возмущенно обратился к председательствующему, но тот выглядел несколько сконфуженным. Явно были смущены и присяжные. А теперь по сути. Тон кудесника снова переменился, из язвительно сожалеющего стал сухим и деловитым. Это говорил не прославленный оратор, а ученый-педант, излагающий научно подтвержденные и очевидные всякому маломальски разумному человеку факты. «Я расскажу вам, господа, как все было на самом деле. Я знал правду с самого начала, однако велел подзащитным держать уста на запоре. потому что местные следователи явно не беспристрастны, жаждут мщения и наверняка извратили бы обстоятельства дела, как это во все времена обожали делать приказные крючкотворы на нашей многострадальной Руси». На аплодисменты, которых сия ремарка удостоилась от либеральной части аудитории, Гурий Самсоныч не обратил ни малейшего внимания, просто переждал, пока отхлопают, и продолжил. «Ночь, пустынная дорога. Сквозь серые тучи зловеще просвечивает луна, пахнет дождем, завывает ветер. По дороге идут двое. Один бородатый, со стриженными в кружок волосами, другой еще совсем ребенок. Мужчина обхватил мальчугана за плечи, а тот припал светловолосой головенкой к плечу отца и полудремлет на ходу. Вокруг тишина, ни души, ни движения, лишь из лесу доносится заунывное уханье совы. Ламейка прикрыл рукой глаза, и можно было подумать, что там, на ладони, его взору открываются некие живые картинки, а он лишь пересказывает увиденное. Вдруг на обочине вырастает смутная фигура. Незнакомец поднимает руку, будто ему что-то нужно. Ничего не подозревающий купец спрашивает: «Чего тебе, добрый человек?» И тогда незнакомец бьет его ножом в горло, а потом валит наземь и распарывает кровавую рану от уха до уха. Окоченевший от ужаса ребенок с рыданием смотрит, как убивают его отца. А потом незнакомец встает, хватает мальчика за худенькие плечи и, глядя прямо в расширенные от ужаса глазенки, перерезает острым клинком тоненькую шейку. Мольба о пощаде переходит в сдавленный хрип, потом в бульканье. «Погодите, это еще не все», — возвал адвокат, обернувшись к истерично всхлипывающим слушательницам. «Я еще не описал вам главный ужас, как убийца кромсает бездыханные тела, отделяя головы, как хрустят позвонки, как хлещет фонтаном черная кровь. А теперь посмотрите на Владимира Львовича». Стремительный поворот, вытянутая рука. «Скажите по совести, вы представляете бывшего гвардейского поручика, синодального инспектора в роли такого вот мясника? Конечно же, нет». Теперь об убийстве фотохудожника Поджо. В какие бы домыслы ни пускался прокурор, совершенно очевидно, что это преступление страсти. Владимир Львович достаточно времени провел в вашем городе. Вы, конечно же, успели изучить его характер и повадки. Вам знакома и его всегдашняя холодность, и его блазированная манера, производившая столь неприятное впечатление на многих. «Неужто вы и в самом деле можете вообразить этого сдержанного, рассудочного человека, размахивающим треногой, иступленно рвущим фотографии и топчущим стеклянные пластины? Да взгляните же на него получше! Это человек субтильный, не широкий в плечах, деликатного телосложения. Разве хватило бы у него сил нанести тяжелой треногой удар столь сатанинской силы?» Выдав этот первый существенный аргумент, ибо все прочее пока было не более чем психологией, Гурий Самсоныч снова вернулся в область чувств, продолжая говорить все тем же строгим и отнюдь не сентиментальным тоном. «Ладно, господа, оставим пока в стороне доводы логики и разума. Обратимся к сердцу, к инстинкту, который никогда нас не подводит. Бывает, что рассудок настойчиво твердит нам: это черное, черное, мы уже начинаем верить, а потом сердце вдруг очнется, тряхнет головой». Про сердце, тряхнувшее головой, у адвоката вышло не очень складно, но все были так увлечены речью, что не обратили внимания на сомнительность аллегории. И воскликнет: «Да какое же оно черное, когда оно белое!» Я обращаюсь к дамам, сидящим в зале. Многие из вас шутили, смеялись и, прошу прощения, кокетничали с Бубенцовым. Музицировали с ним, ездили на пикники и прочее тому подобное. Вы действительно допускаете, что этот любитель женской красоты был способен проломить камнем голову княжне Телиановой? Вы только посмотрите на этот кошмарный грубый предмет, — Ламейка показал на увесистый булыжник, лежавший на столе для вещественных доказательств. Можете вы представить Владимира Львовича с этаким орудием в руке? «Нет, никогда!» — громко крикнула из зала Олимпиады Савельевна, и многие из дам ее горячо поддержали. «Вы сомневаетесь», — констатировал защитник. «И правильно делаете, потому что ничего этого обвиняемый не совершал. Вы спросите, кто же тогда убил всех этих несчастных? Кто это чудовище? И я охотно вам отвечу. Господа следователи за деревьями не разглядели леса, а ведь для человека непредвзятого, незашоренного, суть дела совершенно очевидна. Адвокат упер руки в бока, выставил вперед бороду и двинул в бой главные силы. «Да, Бубенцов виновен, но не в убийстве, а в непростительной слепоте. Впрочем, как и многие из присутствующих, он, как и вы, не сумел распознать дикое чудовище, долгое время пользовавшееся его покровительством. Да-да, вы поняли меня правильно. Убийцей во всех случаях был Мурат Джураев, это абсолютно ясно. Такому человеку, как Джураев, зарезать купца сыном ничего не стоило, а 35 тысяч, которые имел при себе Ванифатьев, для Джураева огромные деньги. Он был в тот день в Дроздовке, узнал о покупке леса, а дальше все было очень просто. Кучеру куда легче незаметно отлучиться из дома, чем гостю, да еще такому именитому. Ну и с отрезанием голов, как вы понимаете, у этого башибузука трудностей бы не возникло. Это было чистое, несомненное туше. И лучшим тому подтверждением стал рокот, прокатившийся по залу. Теперь вспомним обстоятельства гибели Поджо. В ту ночь Джураев буйствовал. Бродил по трактирам и кабакам, то появлялся, то исчезал. Почему-то никто не задумался, отчего это непьющий кавказец вдруг сорвался в дебош. А ведь дело опять-таки ясное. Если и было в Джураеве что-то человеческое, так это собачья преданность хозяину. Джураев знал про то, что Бубенцов с Поджо не поделили женщину. На Кавказе к такого рода конфликтам отношение совсем иное, чем у нас, циничных и пресыщенных европейцев. Не будем забывать, что с точки зрения Джураева Наина Телянова была не просто какая-то там гуярка, а дочь кавказского князя. Надо думать, что Мурат одобрял выбор господина, кажется, даже больше, чем сам господин. Это тонкое замечание вызвало полное сочувствие у женской части аудитории. Господин Спасенный поведал мне, что рассказал черкесу о скандале, приключившемся на вернисаже, о том, что Поджо задумал опозорить княжну Телянову, выставив нескромные фотографии на всеобщее обозрение. Те из вас, кто бывал на Кавказе, могут себе представить, насколько оскорбителен подобный поступок для чести девушки и всех, кто с ней связан родственными или иными узами. Та, кого черкес почитал невестой, достойной его господина, прошу прощения у дам за грубость выражения, была выставлена голой на потеху публики. О, какая волна прошелестела по залу! Как заскрипели карандашами репортеры! Подобное оскорбление на Кавказе смывают кровью. Отсюда и особенная свирепость убийства, и уступленное истребление картин всех без исключения. Лишь неукротимый восточный темперамент способен на подобное неистовство. Те же шаткие домыслы, которые мы слышали от прокурора про осинку и мотыгу, извините, пригодны разве что для криминального романа. Следствие попыталось выстроить на совершенно случайном совпадении все здание обвинения. Неудивительно, что сия нелепая конструкция развалилась от первого же толчка. Ну, с третьим убийством и вовсе просто. Джураев убил главного оскорбителя, но остался неудовлетворен. Хмель прошел, а боль обиды, нанесенной господину, продолжала терзать это дикое сердце. Ведь еще большее, чем Поджо, оскорбление господину нанесла та, кто чуть было не стала его женой. Мало того, что изменила, но еще и вела себя, как презренная блудница. В мусульманском мире, как известно, таких побивают камнями до смерти. Именно так Джураев и поступил. Взял камень и убил Телянову. А что заодно погубил ни в чем не повинную горничную, так что ему, дикарю, еще одна христианская душа. Гурий Самсонович горестно вздохнул, махнул рукой. Ну и последнее. Не забывайте, что при аресте именно Джураев оказал сопротивление властям. Естественно, у него единственного были на то веские причины. Закончил ламейкой неэффектно, скомканно, в чем, видимо, и заключался главный столичный шик. У меня все, господа. Как видите, я мучил вас меньше, чем прокурор, потому что у меня аргументы, а у него сантименты. Решайте, это ваше право и ваша обязанность, но дело совершенно ясное.